Серые, серые среди нас, смотри, наблюдает за нами в небе глаз. Серые, серые среди нас, смотри, в небе наблюдает за нами глаз. Серые, серые среди нас, смотри, в небе наблюдает за нами глаз. Серые среди нас, роятся, копошатся. Пожалуйста, будь осторожен, человек. Новый миллениум, атомный век, кое-что не внесли в Библию. Умами владеет религия, серые нас контролируют. Они вторая раса после богов. Кто они, строгие отцы процивилизации? Попробуй посмотреть черные глаза и не испугаться. Не надо бояться, они тебя исследуют. Двуполые гермафродиты, вот откуда берутся гибриды человеческой расы. Это не смесь крови цыганской с африканской или славянской. У них меньше хромосом, у них другая природа, их генофонд сливается с нашим, выливается в парашу говно. Расхлебывать на Мидгарде приходится прихожанам. Ты плачешь на них, церковь контролирует слепых, глухих, немых. Серым нужно золото, чтобы жить на планете нашей. Смотри, кто опустил руку в Грааля чашу. Они среди ваших и наших смешались с гражданами, как копы в штатском. Они украшают себя, наносят макияж, гримируются, мимикрируют. Они клоны человека, они нас копируют. Носят длинную одежду, чтобы срятать свое безобразие. Дали вкусить Еве запретный плод и взяли ее. Сошлись в плотских утехах с человеком, отсюда выкуп и Колым. Они воруют наших дам, Талмуд расскажет об этом нам. Где земля обетованная? История, пошло слово история. Все это мистерия, выглядит нелепо, но пишут об этом веды из Казани, инглингов. Мой рэп не религия, лечу, народы больные опиумом. В начале было слово, и слово было Бог. Мой рэп и есть тот Бог, то самое слово. Не суди строго, не будь будешь судим, мне указал дорогу Херувим. Серые, серые среди нас, смотри, наблюдает за нами в небе глаз. Серые, серые среди нас, смотри, наблюдает за нами в небе глаз. Серые, серые среди нас, смотри, в небе наблюдает за нами глаз. 10 приспешников у темных сил. Сатанаил, Элохим, Бельзевул, Яхве и Иегова. Выбери себе любого. Работай, подчиняйся, наклоняйся, ведь ты раб. Они собирают сливки. Найди 12 стульев, алмазы под обивкой. Собери знания в кучу. Я учу, но не поучаю. Тайную книгу Иоанна изучаю. Посвящаю тебя в тайны информационной войны. Когда они не видят выхода, то поливают грязью. Твое белье у них на досмотре. Допуск в рай выпишут вежливым и послушным. Неверных побьют возле ратуши, миллионам срут в уши. Сиди воду, много ржавой, много рэпа отрава. Твои мозги мусорный бак, куда выкидывают шлак. Идет молчком, спокойно, тихо, дурак. Ему хорошо и так. Рассмотри под микроскопом денежный знак. Найди 13, найди число зверя. Найди новый мировой порядок. Запретный плод всегда сладок. У меня 1000 догадок, но факты где? Все запутано, советуют лучше не думать, а дуть. Много дури у рэперов, на каждом углу. Мало знания у рэперов, иди со мной вслед. Бедный праведный учитель, микрофона повелитель. И скромные обители, не лукавя, на жизни сетую. Фриксон воин ветра. Фриксон воин ветра. Серые, серые среди нас, смотри, наблюдает за нами в небе глаз. Серые, серые среди нас, смотри, наблюдает в небе за нами глаз. Серые, серые среди нас, смотри, наблюдает за нами в небе глаз.